Да, он мог постоянно телепортироваться к магу воздуха, наносить удар, а затем возвращаться на лодку и повторять атаки, но Астер был уверен, что уже после третьей или четвертой такой попытки убить Жумелика, он поймет, что шлюпка, на которой приплыл призрак, является ключевым элементом для нападения на него Астера и просто разрушит ее, даже несмотря на то, что в ней есть люди. «Ладно», — сдался Диарсия. «Я возвращаюсь», — нехотя произнес Астер, сделав у себя в памяти зарубку, насчет Джази. Сын кардинала угодил в его список смертников, и плевать призрак хотел, кем там является этот выскочка Жумельяк. Будь они на суше, Астер даже не стал бы говорить с ним, и просто лишил его жизни, но Диарсия понимал, что сейчас все складывается не в его пользу, поэтому решил отступить. Может, иногда, лучший убийца Галларии был безрассудным, но глупым он не был никогда. «Верное решение», — произнес сын кардинала, и призрак до боли сжал кулаки. «Кем он себя возомнил? Я же его». Астеру с трудом удалось побороть свой гнев и сохранить спокойствие. Призрак даже сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Возвращаемся на корабль», — скомандовал он матросам, которые все это время и пикнуть побоялись. Не исключено, что кто-то из них мог даже наложить в штаны. От этой мысли почему-то призраку стало смешно. «Увидимся, Жумельяк», — произнес Астер, посмотрев на мага воздуха. «Надеюсь, нет», — ответил ему сын кардинала и, больше не говоря ни слова, взлетел повыше, а затем полетел в ведомом лишь ему направлении. «Хе-ех», — усмехнулся Диарсия. «И не надейся», — буркнул он себе под нос и сел на скамью. Он уже придумал, что будет делать дальше, и, разумеется, ни о каком возвращении обратно в страну не шло и речи. Призрак проделал слишком большой путь сюда, чтобы вот просто так возвращаться обратно, не добившись результатов. Обернувшись, Астер посмотрел на удаляющегося Жумелика, а затем он перевел взгляд на остров, и на губах лучшего убийцы Галларии сразу же появилась улыбка, ибо в голове призрака созрел один очень интересный план. Теперь оставалось лишь его реализовать. «Когда я оказался близко к лунной лисе, я понял одну простую вещь: сражаться с подводными многоножками верхом на черной скале будет не так эффективно, если мы будем действовать по раздельности». Закрыв глаза, я сконцентрировался на своей ядовитой мане и, оттолкнувшись от спины молотоголового монстра, начал насыщать свой магический доспех отравой винолингов, тем самым создавая вокруг себя чешую Василиска. Эта техника должна была потратить оставшиеся запасы моей магической энергии и наверняка привести к магическому истощению в будущем, но других вариантов, как эффективно противостоять паразитам, я просто не видел. А их, к слову, хоть и осталось не так много, но судя по тому, как рьяно они рвались к лисе, навредить ей они могли, и я не собирался этого допустить, поэтому, не обращая больше ни на что внимания, рванул в их сторону. И когда меня от твари разделяло каких-то несколько метров, меня обогнала черная скала, которая врезалась в их рой, словно таран в городские ворота. И в этот раз многоножки не проигнорировали подводного монстра. Налетев на него словно пчелы на мед, они окружили фамильяра вождя странников и начали вгрызаться в его броню и плоть. Море вокруг монстров сразу же окрасилось в бордовый цвет. Нет, я ускорился как только мог, и, доплыв до черной скалы, начал отбивать молотоголового от паразитов, нанося удары, как костяным ножом, так и всеми остальными частями тела, которые были не менее смертоноснее, чем оружие у меня в руках. Вскоре мне удалось отбить верх, и когда я начал продвигаться к брюху фамильяра, паразиты решили скопом напасть на меня. Я хищно улыбнулся, ибо мне только это было и нужно. Не прошло и пары секунд, как меня окружили и многочисленные клешни, жвалы и челюсти вцепились в мое тело. Вот только я оказался не по зубам подводным многоножкам, так как стоило им коснуться чешуи Василиска, как они сразу же начали громко стрекотать, а затем, отцепившись от меня, биться в агонии, ибо боль, которую им должна была причинять отрава винолингов, наверняка была адской. Первый десяток паразитов, которые попытались атаковать меня, уже медленно умирали рядом, вот только остальные подводные многоножки теперь не стремились меня атаковать, как, впрочем, и черную скалу, поэтому всем оставшимся скопом вновь поплыли в сторону серебряной лисы. Ну уж нет, я ринулся за ними и, вцепившись в одну из тварей, начал убивать их одну за другой, перепрыгивая от одной к другой, благо под водой делать это было несложно. Особенно мышцы твоего тела до предела были насыщены маной, а каждое прикосновение к врагам было для них смертельным. Но я, все равно, не успевал, как, впрочем, и молотоголовый монстр, который остался позади и медленно нагонял меня, вяло убивая паразитов из-за большой потери крови. Черт, черт, черт, ругался я про себя, делая все, что в моих силах, но этого было недостаточно. Я не мог убить их всех, а это означало, что паразитам удастся добраться до лунной лисицы, которая уже не была защищена барьером. ХММ, а может, у нее и вовсе его не было? Вдруг пришла мне в голову логичная мысль. Может, ее защищали лунные врата, но стоило ей и нам от него отойти, как защита исчезла. Плохо, это очень плохо, подумал я, пока плыл в сторону порожденного магией создания, которое неспешно и грациозно шествовало в сторону Сиарха, до которого оставалось не так уж и далеко. Может, успеет, закралась в мою голову мысль, но от нее сразу же пришлось отказаться. Даже если лиса успеет добраться до Сиарха, это еще ни о чем не говорило, особенно если принять во внимание тот факт, что я понятия не имел, что вообще тут происходит. Ну, доберется она до божества племени странников, что дальше-то? Я до сих пор отказывался верить в то, что этот магический зверь, или монстр, слово, которое больше подходило для его описания, на самом деле является богом, как, впрочем, и лунная лисица. Обо всем этом я думал, пока старался оказаться рядом с созданием магии быстрее, чем это сделают многоножки-паразиты, и у меня это даже практически получилось, но в итоге, я опоздал, и пара особей успели вырваться вперед. Помощь пришла, откуда я ее не ждал. Твари с большим количеством ног, которые перемещались под водой очень резво, перегородила путь огромная черепаха, которую я уже видел ранее. Именно на ней моих фангов доставили на остров монстра с помощью большой деревянной платформы, и управлял ей тот же самый иной, имени которого я до сих пор не знал. И как это было и в случае с мрачноглазым и кровозубом, магический зверь коренного жителя проклятых земель тоже обладал собственной магией. А во, сильно удивился я, когда вокруг гигантской черепахи, которая, конечно, не дотягивала до размеров Сиарха, но все равно была большой, появилась сфера, границы которой отчетливо проглядывались в воде. Я, на мгновение, использовал магическое зрение и понял, что магия фамильяра иного имеет элемент земли, который идеально подходил для заклинаний защиты. Самое интересное, что защитная сфера передвигалась вместе с гигантской черепахой, и что самое главное, внутри нее оказалась лунная лиса. Молодец, похвалил я про себя коренного жителя проклятых земель, который, как и кровозуб, был друидом, не сильным, но все равно одаренным, от которого сейчас зависело очень многое, а именно, сохранить жизнь магической сущности до момента, когда. А вот что должно произойти и при каких условиях, я не знал. В любом случае, пока паразиты налетели на защитную сферу и начали ее грызть, у меня появилось время, чтобы нагнать их. А еще, ко мне, неожиданно, пришла помощь в виде остальных иных племени странников, которые присоединились ко мне, и вместе мы сумели дать отпор паразитам, последним из которых убил я. Когда, наконец, ни одной живой твари не осталось, я осмотрелся по сторонам. Сердце бешено колотилось, а руки немного дрожали от адреналина, но сам я улыбался. Лунная охота закончилась в нашу пользу, и вместе с племенем странников мы перебили всех паразитов, которые угрожали лунной лисе и Сиарху, и теперь оставалось дождаться кульминации всего этого. «Спасибо», — знакомый голос прозвучал рядом. Я повернул голову вправо и увидел мрачноглаза, которого поддерживал его сын. Оба иных выглядели, будто бы сейчас испустит последний дух, но надо отдать им должное, они все равно держались. «Пожалуйста», — ответил я и улыбнулся. «А что сейчас будет?» — спросил я вождя. «Не знаю», — покачал он головой. «Долгое время нам не удавалось справиться с Артау, и раз за разом мы проигрывали этот бой», — произнес мой собеседник и покачал головой. «Но сейчас должно что-то случиться», — заявил он. И буквально в следующий момент, лунная лиса, наконец, оказалась рядом с гигантской головой Сиарха. Несколько секунд два бога, или два магических зверя, или сущности, или кем бы там они ни были, смотрели друг на друга, а затем лисица, сотканная, казалось бы, из лунного серебра, протянула свою лапу и коснулась ей грубой кожи лба Сиарха. Вспышка яркого света от прикосновения их друг друга была настолько яркой и ослепительной, что все невольно закрыли глаза. А когда вновь открыли их, ни лисы, ни лунных врат уже не было. Глава 12. Мы с Мрачноглазом переглянулись. «Что-то произошло?» — спросил я вождя странников, спустя пару минут после того, как все закончилось и лунная лисица исчезла. «Не знаю», — покачал головой шаман, после чего задрал голову вверх. «Нужно выходить на поверхность. Время зелья скоро закончится», — добавил он и повернул голову к своему сыну. «Дальше я сам». Иной отплыл от кровозуба немного вверх, а затем обвел всех своих соплеменников взглядом. Подняв костяной нож над головой, Мрачноглаз громко произнес: «Мы справились», — громко произнес он, насколько это возможно было, конечно, сделать находясь под водой. «Мы справились», — добавил он, и остальные иные тоже подняли свое оружие вверх. Я последовал их примеру. «А теперь, возвращаемся», — скомандовал своим соплеменникам, их вождь, все поплыли вверх, кроме самого Мрачноглаза. Шаман остался под водой и сейчас с грустью смотрел на своего умирающего питомца. «Его можно спасти?» – спросил я иного, приблизившись к нему. «Не знаю», – он покачал головой. «Мой сын без сил, а не хватит сил, чтобы помочь черной скале», – добавил коренной житель проклятых земель и поплыв в сторону своего фамильяра. Я последовал за ним. «Выглядит неважно, даже очень», – была первая моя мысль, когда я увидел медленно плавающего кругами молотоголового монстра, вокруг которого простиралось багряное облако крови, которое постоянно выделялось из всех его многочисленных ран. В некоторых местах раны были настолько глубокие, что через них можно было увидеть ребра подводного гиганта и внутренние органы. Помимо этого, теперь уже оба глаза фамильяра Мрачноглаза были повреждены, и скорее всего, молотоголовый монстр ничего не видел. А тем временем, вождь странников подплыл к своему питомцу и коснулся его морды рукой. «Все будет хорошо», — произнес шаман. «Я обязательно тебя спасу», — добавил он, и я ощутил легкий магический импульс, исходящий от него. Даже находясь, практически, при смерти, Мрачноглаз все равно поделился своей магической энергией с фамильяром, и последствия этого действа были ожидаемы. Я немедленно ринулся к иному, когда из его рта заструилась кровь, которая сразу же начала смешиваться с соленой водой моря древних. Подплыв к вождь странников, я подставил ему плечо, и он облокотился на него. «Спасибо», — произнес Мрачноглаз с грустью, смотря на своего фамильяра. Я ничего не ответил шаману, так как все мои мысли были поглощены тем, как спасти его магического зверя. «Хмм, а что если?» Я потянул к единственному аксессуару из одежды на мне, ремню и поясной сумке на нем, после чего опустил в магический предмет руку и достал из него зелье регенерации, причем, довольно мощное. Его я получил с трупа одного из наездников на Винолинге. Так как чумные налетчики были элитой войск своей страны, то и амуниция с расходники у них были лучшими. Всего, мне с них удалось собрать много полезных вещей, но регенерирующих зелий было всего две штуки. И сейчас мне было совершенно не жалко потратить одно из них. Вот, я протянул Мрачноглазу зелье регенерации. «Это поможет», — добавил я, вкладывая в его руку пузырек, ибо даже поднять руку для шамана сейчас было сложно. Он сильно ослаб, и я прекрасно понимал почему. «Что это?» — спросил вождь странников. «Зелье, которое увеличивает регенерацию», — ответил я собеседнику. «Регенерацию?» — устало поинтересовался Мрачноглаз. «Неважно», — махнул я рукой, а буквально через пару секунд ощутил странную боль в груди. «Это поможет его вылечить. Влей ему в пасть на поверхности», — добавил я, и боль в области груди усилилась. Видимо, это как-то отразилось на моем лице, ну или шаман понял это по каким-то другим признакам, но его глаза, вмиг, стали обеспокоенными. «Эффект зелья заканчивается. Быстро, наверх», — произнес Мрачноглаз, а затем коснулся пальцами своей шеи и свистнул. Черная скала откликнулась на его зов, и, несмотря на раны, поплыла к своему хозяину. «Цепляйся», — произнес вождь странников, и я уцепился за один из костяных наростов. Мы поплыли вверх, а боль в легких, тем временем, стала практически невыносимой. Я опустил глаза вниз и понял, что мою руку уже не покрывала чешуя. «Черт!» — выругался я, когда глаза начали слезиться из-за соленой воды, а ноги вновь стали обычными. Я начал задыхаться, а еще у меня дико начала болеть голова, причем боль была настолько сильной и пульсирующей, что я чуть было не потерял сознание. В глазах потемнело, и сознание начало проваливаться в забытье. Я держался лишь благодаря своей силе воли, и когда черная скала, наконец, всплыла на поверхность, первый глоток свежего воздуха был просто потрясающим. Было сложно описать, какую радость и эйфорию испытывал я, когда мои легкие наполнились прохладным ночным воздухом. Фу-ух, я дышал и никак не мог надышаться. Иной выглядел не лучше меня. Да, ему проще было всплыть на поверхность, и он не глотал сейчас воздух, будто никак прежде не дышал, но у него хватало и других проблем, главное из которых было магическое истощение. «Это точно поможет?» – спросил он, кивнув на пузырек, который вождь сжимал правой рукой. «Должно», – ответил я, и мой собеседник тяжело вздохнул. «Хорошо», – ответил он и подплыл к голове своего фамильяра. Он нежно провел по его гладкой коже рукой, а затем что-то шепнул ему. В следующее мгновение черная скала открыла свою огромную пасть, и вождь странников, не задумываясь, откупорил бутылку и влил ее содержимое своему фамильяру в рот. Он снова что-то прошептал молотоголовому монстру, и тот, издав странный низкий звук, чем-то напоминающий песнь китов из моего родного мира, начал погружаться под воду. «Поплыли», — мрачно глаз кивнул в сторону пристани, до которой было рукой подать, и мы с вождем поплыли в ее сторону. Спустя пару минут мы уже стояли на суше, и первое, что я сделал, — решил одеться. «Одевайся, мы будем ждать тебя», — произнес шаман, не уточнив зачем и где, но так как поселение иных было не очень большим, то и задавать лишних вопросов я не стал. Плюс у меня было магическое зрение, благодаря которому мне бы не составило труда отыскать вождя странников, так как магическая аура у него была довольно сильная. Сборы заняли какое-то время, так как одежда аристократии этого мира имела слишком много шнуровки, но в целом, была удобной. В итоге, когда я вернулся на центральную площадь, где все еще стояли столы, оказалось, что ждали все, только меня. «Люк», — громко произнес вождь странников. «Подойди», — подозвал иной меня к себе. Я подошел к шаману, и он опустил руку на мое плечо. Учитывая, что он был ростом 1,5 метра, а может и больше, моя макушка сейчас находилась на уровне низа его груди, и смотрелось это, наверное, комично. «Люк сегодня много сделал для нашего племени», — громко произнес шаман, и остальные иные, которые собрались на площади, подняли руки, в которых они до сих пор сжимали костяные ножи, и громко улюлюкали. Мрачноглаз повернул голову и кивнул своему сыну, который стоял поодаль и держал в руках нечто напоминающее небольшой ларец, вырезанный из кости. Кровозуб, получив сигнал, пошел в нашу сторону, а вождь странников, тем временем, продолжил. «Если бы не помощь Люка, не знаю, чем бы закончилась лунная охота. Все вы видели бога, который вышел из лунных врат, и которому удалось свершить то, чему не удавалось свершиться долгие и долгие годы. Я не знаю точно, но возможно, у Энна-Чулу, теперь, появится потомство, и все это, благодаря ему». Шаман хлопнул меня по плечу, и иные начали радостно прыгать на месте, выкрикивать какие-то слова и даже играть на музыкальных инструментах, которых я раньше никогда не видел. «Энна-Чулу?» — спросил я мрачноглаза. «Это имя нашей богини», — устало улыбнувшись, ответил он, а затем поднял руку, и коренные жители проклятых земель замолчали, и на площади стало тихо. «Думаю, все согласятся, что Люк заслужил право быть лоонг нашего племени», — громко продолжил он. «Давай, сын», — иной кивнул подошедшему к нам кровозубу, и тот открыл ларец. Внутри него было ожерелье, сделанное из кораллов, ракушек, жемчуга и прочих даров моря. Я использовал магический взор, и мне стоило больших трудов не открыть рот от удивления. Все, из чего было сделано украшение иных, было настолько пропитано магической энергией, что ее, наверное, мог почувствовать любой, у кого был хотя бы намек на наличие магического дара. Друид посмотрел мне в глаза, и в них уже не было той враждебности, которая была в самом начале. А всего-то и надо было помочь состояться встрече их бога с другим, — подумал я и усмехнулся про себя. Кровозуб достал ожерелье и, встав напротив меня, повесил его мне на шею. Мне даже сгибать шею не пришлось, так как ростом друид почти не уступал своему отцу и тоже был высоченным. «Теперь Люк наш лоонг», — громко произнес мрачноглаз, и на центральной площади их поселения странников вновь послышались крики, улюлюканье и музыка. Хотя, что касается последнего, то какие звуки вызывали иные из своих инструментов, было сложно считать музыкой. Скорее, это было просто что-то хаотичное, но при этом идеально вписывающееся в то, что творилось в поселении странников. Поддавшись настроению иных, я поднял руку с костяным ножом и улыбнулся. Теперь я был другом сразу двум сильным племенам иных, и это не могло не радовать. «Спасибо», — поблагодарил я вождя и его сына. «Это тебе спасибо, Люк», — ответил шаман, и его повело. «Хорошо, что я стоял рядом, поэтому мне вовремя удалось поддержать его, ухватившись за талию. Видимо, силы в нем окончательно иссякли. Отец. По другую его сторону встал его сын, который сам еле держался, но из-за того, что потратил магической энергии меньше, да еще и был моложе, чувствовал себя получше, чем его отец. «Мне нужно отдохнуть», — произнес мрачноглаз. «Пойдем», — сказал мне Кровозуб. Мы аккуратно повели шамана в сторону его жилища. Оказавшись внутри, мы положили ослабленного вождя странников на шкуры, после чего я покинул его шатер. Вслед за мной наружу вышел и друид. «Странно, я думал, он останется с отцом». «Спасибо», — поблагодарил меня Кровозуб. «За все, что ты сделал». «Пожалуйста», — ответил я иному. «Ты сможешь помочь Черной Скале?» — спросил я сына вождя. «Да, но не сейчас», — ответил мой собеседник. «Идем, тебе тоже нужно отдохнуть». Он явно решил сменить тему разговора, поэтому, не дожидаясь моего ответа, пошел в сторону центральной площади, а я последовал за ним. Вскоре мы подошли к одному из шатров и остановились возле него. «Он свободен», — произнес Кровозуб. «Старый хозяин мертв», — добавил он. «Спасибо», — ответил я друиду и хотел было войти внутрь, но остановился. «Скажи, а когда мы будем в землях Великой Матери?» — спросил я иного. «Завтра. Или послезавтра?» — немного подумав, — ответил он. «Сегодня произошло важное событие, и мы не знаем, что за ним последует», — произнес мой собеседник, и я кивнул. «Доброй ночи», — сказал я Кровозубу и зашел внутрь. «Видимо, после смерти хозяина этого жилища тут ничего не меняли. Все, явно, стояло на своих местах, и обстановка внутри была похожа на ту, что была у вождя странников. В середине стоял очаг, огороженный по кругу камнями, а вокруг были расстелены шкуры. Также тут имелся небольшой столик, лавка, ну и так, всего по мелочи. Я зевнул и устало потер глаза. Пока не зашел сюда, вроде был бодрячком, но стоило мне оказаться в стенах жилища и почувствовать себя в безопасности, как усталость от всего, что произошло со мной сегодня, сразу же навалилась на плечи, и мне ужасно захотелось спать. Ну, и я не стал сопротивляться этому чувству, поэтому лег на мягкие шкуры, и стоило мне закрыть глаза, как сознание сразу же провалилось в глубокий сон. Нейтральные воды. Призрак вернулся на корабль очень злым. Даже капитан, который был человеком не из пугливых, увидев лицо Астера, предпочел с ним не говорить и уж, конечно, не задавать каких-либо вопросов. А вот Венера этого сделать не побоялась. Что-то случилось, когда дверь в каюту резко открылась и створка ударилась в стену. «Нет», — ответил ей Диарсия и, подойдя к столу с напитками, активировал его магию и взял с него бутылку. Стакан призраку не понадобился, и, приложившись губами к горлышку, он начал жадно пить рубиновый напиток. Младшая сервантес сидела на кровати и молча наблюдала за ним. Насытившись, Астер посмотрел на девушку. «Странно», — подумал призрак, — «будь на ее месте любая другая, он, не задумываясь, устроил бы с ней свои игрища, но Венере боль причинять Диарсия почему-то не хотелось. Неужели на него все еще действуют последствия магии Сервантес?» Скорее всего, иначе других объяснений у призрака на этот счет не было. А еще, чтобы поиграть с этой девушкой, ему будет необходимо ее касаться, а это могло привести не к самым хорошим последствиям. Подавителей для Венеры у Астера, к сожалению, не было. Думая обо всем этом, призрак вновь приложился к бутылке, а затем открыл окно и выкинул ее в море. Его ужасно злила надменность Джумелика, который был не глупым и понимал, что все козыри были у него на руках, поэтому мог позволить себе так вести себя с Диарсия. Будь они на материке, лучший убийца Галларии был уверен, что сын кардинала вел бы себя по-другому. Астер несколько сжал кулаки, вспомнив надменную улыбку Жази. Ладно, он ему еще отомстит. Жумельяк уже попал в его список смертников, и теперь осталось только дождаться момента, как кардинальский сынок вернется на материк. Вопрос, что делать призраку? Сейчас он находился не в лучшем положении, так как маг воздуха без труда мог утопить его корабль, и тогда Астеру пришлось бы использовать один из своих, так называемых, якорей, чтобы телепортироваться в безопасное место. И тогда он не только надолго лишился возможности использовать свою магию, но и ему пришлось бы повторять уже пройденный ныне путь, чего ему делать, ну, никак не хотелось. Хотя, если бы он завершил свою миссию, то и не пришлось бы. Костельмар отправился в проклятые земли вместе со своими дружками, а это означало, что он на корабле с Жумельяком, и получается, что разделяет всего несколько километров, а может даже и меньше. А вот если Костельмар высадится на проклятый материк, то найти там его будет гораздо сложнее, даже если брать во внимание способности призрака и его магию. А еще в деле о молодом виконте говорилось, что он в ладах с иными, что еще больше усложняло его убийство. Нет, убивать его нужно было, пока он на корабле, твердо решил для себя призрак. Вопрос, как попасть на корабль Жумелика? Магия мгновенного перемещения Астера работала интересным образом. Он мог телепортироваться только в то место, что видели его глаза, плюс на специальные точки, якори, коих Диарсия мог установить не больше 5 штук. И опять же, там, где были эти точки, он должен был побывать лично. А еще очень многое зависело от глазомера лучшего убийцы Галларии, поэтому он не мог использовать подзорную трубу, как обычную, так и магическую для того, чтобы перемещаться в пространстве. В общем, несмотря на то, что многие считали магию призрака невероятно сильной и неестественной, это на самом деле было не совсем так, но знал об этом лишь Астер. Диарсия тяжело вздохнул и взял со стола еще одну бутылку. «Можно мне тоже вина?» – спросила Венера, о существовании которой он даже забыл, так сильно увлекшись своими мыслями. Не отвечая младшей Сервантес, призрак взял стакан, наполнил его и поднес его девушке. Она протянула руку, чтобы взять его, но убийца резко отдернул свой кулак со стаканом, когда пальцы Венеры оказались рядом. Девушка посмотрела ему в глаза и покачала головой. «Я не буду больше тебя зачаровывать», – спокойно произнесла она и, встав с кровати, взяла из рук призрака вино, при этом коснувшись его кожи. «Вернее, больше мои чары уже на тебя не подействуют», – добавила Сервантес и, вернувшись к кровати, села на нее. «Так я тебе и поверил», – усмехнулся Астер, и его собеседница пожала плечами. «Я говорю правду», – сказала Венера. «А уж верить тебе мне или нет, дело твое», – добавила девушка и сделала глоток из стакана. Наблюдая за ней, призрак выругался про себя, а затем просто покинул каюту. Его терзали странные чувства, которые он испытывал к Венере, вот только он никак не мог понять, были они его, или это была магия Сервантес или ее последствия. И это ужасно раздражало Астера. Выйдя на палубу, он сделал еще несколько глотков, а буквально через пару секунд увидел то, во что не сразу смог поверить. Какого черта? Глава 13. Нейтральные воды. Призрак стоял и никак не мог понять, это вино на него так быстро подействовало и опьянило, или он, действительно, сейчас видел огромную голову, которая поднялась из-под воды. И тогда получалось, что остров этот был вовсе не островом, а живым существом. Разумеется, заметил огромную голову монстра, не только он один, и сейчас все матросы стояли возле левого борта корабля и как один, разинув рты, смотрели в сторону огромной морды, которая чем-то отдаленно напоминала черепашью. Такого просто не могло быть. Астер отказывался верить, что тот остров, который он видел через подзорную трубу, на самом деле был обитатель этого проклятого моря древних, как называли его коренные жители проклятых земель. Призрак приложился к бутылке и залпом выпил чуть ли не половину его содержимого, после чего подошел к капитану. «Чего я только не видел в этих водах, но что бы такое», — многозначительно произнес Берт и покачал головой. «Дай мне подзорную трубу», — сказал капитану Астер, и хоть моряку и не понравилось то, что ему приказывали на собственном корабле, не подчиниться он не мог. Старый волк слишком боялся призрака и его перепады настроения, и знал, что связываться с ним себе дороже, поэтому, достав из камзола подзорную трубу, он протянул ее Диарсия. Лучший убийца Галларии взял магический предмет и посмотрел через трубку на голову гигантского чудовища. Астер многое повидал в этой жизни, но, что бы такое, я должен попасть туда. Эта мысль зародилась в голове призрака неожиданно. Убийцу сложно было назвать авантюрным человеком, но сейчас все его нутро, буквально, кричало ему, что Диарсия должен лично посмотреть на этот остров монстра вблизи. А своим внутренним ощущениям призрак привык доверять. Вопрос, как туда попасть? И основная проблема заключалась вовсе не в том, как добраться до гигантской черепахи, а в Жумелике, чей корабль стоял неподалеку. Астер выругался про себя. Кардинальский сынок глубоко засел в его печенке, и это сильно раздражало призрака. А еще больше его раздражало то, что он ничего не мог с этим поделать. Диарсия вернул подзорную трубу Берту и вновь приложился к бутылке, разом допив ее. Поняв, что рубиновой жидкости внутри не осталось, и она опустела, он выкинул ее за борт. Вот теперь, когда в теле лучшего убийца Галларии было несколько бутылок вина, он бы еще мог поверить, что все, что сейчас происходит, и он видит, случилось по пьяни, но это было отнюдь не так. Плюс, призрак знал, что пары бутылок, для него все же, маловато. Астер подошел к борту корабля и облокотился на него руками. Матросы, которые стояли рядом, сразу же предпочли ретироваться и выбрать себе места подальше от лучшего убийцы Галларии. Диарсия на них даже внимания не обратил. Все его мысли сейчас были поглощены этим островом и тем, как призраку на нем оказаться. А еще, он раздумывал над тем, что неплохо было бы сделать на этом монстре острове свой якорь. Он уже пробовал несколько раз поставить его в проклятых землях, но из-за концентрации хаотической магической энергии в проклятых землях, которая не поддавалась каким-либо законам, сделать этого Астеру никак не удавалось. А тут целый остров, причем живой, да и концентрация странной маны, которую использовали иные, на нем, наверняка, должна была быть меньше. Хотя и определенные риски установки своего магического якоря, именно на этом острове, разумеется, тоже были. И не сказать, что их было мало. Пока призрак рассуждал обо всем этом, он вдруг ощутил странное чувство тревоги, которое с каждой секундой начало усиливаться. Лучший убийца Галларии привык доверять своим внутренним чувствам и инстинктам, поэтому не подавая вида, он сосредоточился на внутренних ощущениях, а буквально в следующее мгновение, он на инстинктах достал из ножен испепелителей и резко обернулся. Перед ним, в паре метрах от призрака стоял никто иной, как каратель собственной персоной. Астер хищно улыбнулся. Ночь переставала быть томной. Когда я проснулся, первое, что я ощутил, это запах еды. Резко вскочив, я увидел иную, которая суетилась вокруг очага. Мой подъем был слишком резким, поэтому девушка вскрикнула от неожиданности, но сразу же успокоилась, когда поняла, что ей ничего не угрожает. Фу-ух, я сделал глубокий вдох, чтобы успокоить сердце, которое выдавало бешеный ритм. Как она смогла незаметно пробраться сюда? Вернее, не так, как я мог допустить это. Неужели я устал так сильно, что мое чувство опасности притупилось? Или я подсознательно чувствую себя на острове в безопасности и не вижу опасности в иных? Вполне возможно, подумал я и встал со шкур. Еда. Ко мне повернулась коренная житель проклятых земель и протянула мне плошку с какой-то горячей субстанцией. Спасибо, поблагодарил я иную, принимая еду. Судя по всему, там было что-то из рыбы, что было неудивительно, учитывая специфику племени странников. Так как никаких столовых приборов мне не дали, то подразумевалось, что есть это блюдо предполагалось руками. Что ж, кто ходит в монастырь со своим уставом? Положив плошку на шкуры, я встал и огляделся по сторонам. То, что нужно. Взгляд зацепился за небольшое ведро с водой, которое, на удивление, оказалось пресной. Стараясь не тратить ее много, я не знал, как на острове обстоят дела с питьевой водой. Я быстро вымыл руки, а затем сел есть. «ХММ, а не пла», была первая моя мысль, когда я попробовал содержимое плошки. Это было что-то вроде каши с рыбой и какими-то овощами. Либо у иных на острове были грядки, либо эти овощи они меняли на что-то, что могли добывать сами. И скорее всего, это были дары моря. Ради интереса я воспользовался магическим зрением, и даже не удивился, когда увидел, что в моей еде есть магическая энергия, ведь ей было пропитано абсолютно все, начиная с тел коренных жителей проклятых земель и заканчивая всем, что росло или жило на землях Великой Матери, как они сами называли остров. Интересно, а смогли бы мои друзья съесть это? Вдруг, пришла мне в голову довольно интересная мысль. Да, яда в каше не было, но при этом в ней была мана, причем необычная, а та, которой был пропитан остров по другую сторону разлома и все, что его окружало. Возможно, им бы было сложнее усвоить ее, а мне такие яства, наоборот, были крайне полезны, ведь в них содержалась мана, поглощая которую, я усиливал скорость восстановления своей собственной магической энергии. Спасибо, было вкусно, съев все, поблагодарил я иную, и она мило улыбнулась, и ничего мне не ответив, просто вышла из шатра. Странно, может, женщинам племени странников запрещено разговаривать с людьми, подумал я, проводив иную взглядом. Хотя я, вроде не самый обычный человек и являюсь дорогим другом этого племени, идилоонг, как это звучало на языке коренных жителей проклятых земель. Ладно, я не стал над этим особо заморачиваться и снова помыв руки от остатков еды, вышел из шатра наружу. И там меня ждали. Соскучились, усмехнулся я, когда ко мне подбежали Титус и Тина, которые лежали неподалеку от места, где я провел ночь, и что-то аппетитно грызли. Присмотревшись, я увидел пласты хитина, который был мне знаком. Видимо, часть тел многоножек паразитов достали из воды, что было неудивительно, учитывая, что помимо мяса, которое, судя по всему, было съедобным, их хитиновые панцири можно было использовать, например, для создания доспехов, ну или предметов домашней утвари. ХММ, я принюхался и понял, что и запах многоножек мне был знаком. «Как вы тут?» — усмехнувшись, произнес я, понимая, что я ел то же самое, что и мои фанги. Только мне это приготовили, а брат с сестрой съели мясо подводных скалопендр сырым. Ну, на вкус они были очень даже ничего. Я потрепал Титуса и Тину по макушке, и кажется, они остались довольными. «Идите, доедайте», — сказал я фангам, у которых была еще целая куча нетронутых панцирей. Сам же я отправился в сторону жилища вождя, чтобы справиться о его здоровье, ибо вчера он выглядел неважно, но стоило мне пройти несколько метров, как я услышал знакомый клёкот. Задрав голову, я увидел приближающегося ко мне руха. «ХММ, а ведь я давно его не видел», — подумал я, когда гром-птица приземлилась мне на руку, устроившись на специальном наруче, который был изготовлен специально под нее. Я немного опустил руку и погладил искрящегося красавца по хохолку. Руху, мои проявления любви, видимо, не понравились, ибо он издал странный клокочущий звук, который, судя по всему, должно было звучать как предупреждение об опасности. Я не стал рисковать и убрал руку. Кстати, в этот раз гром-птица мне ничего не принесла, поэтому я решил угостить ее сам. Вернувшись к фангам, я взял кусок хитина, на котором было много мяса многоножки паразита, и протянул его руху. Магическая птица с удовольствием приняла угощение, и, спорхнув с моей руки на землю, начала выклевывать из панциря подводной скалопендры мясо. Я решил не мешать ей, поэтому отправился в сторону жилища шамана, и вскоре мы с ним встретились. «Приветствую, вождь», — произнес я, увидев мрачноглаза, сидящего на скамейке возле своего шатра и занимавшегося починкой рыболовных снастей. «Люк, рад тебя видеть», — произнес он, подняв на меня глаза. «Взаимно», — ответил я, смерив шамана изучающим взглядом. «Сегодня он точно выглядел лучше. Его кожа уже не выглядела такой бледной, как это до того момента, как я лег спать, плюс его движения стали более четкими, а взгляд осознанным. Твое зелье помогло», — произнес мрачноглаз, не отрываясь от занятия. «Но без сильного друида, черной скале не выжить», — добавил он и тяжело вздохнул. «Нужно плыть к избраннику угла, он поможет», — сказал я вождю странников, и тот посмотрел на меня и покачал головой. «Не думаю», — ответил он. «Почему ваши племена враждуют?» — задал я логичный вопрос, который первым пришел мне в голову. «Нет», — снова покачал головой иной. «Но наше племя торгует с кровавыми скальпами, и вот с ними у детей угла вражда», — добавил мрачноглаз, после чего отложил сеть в сторону. «Я думаю, с ним можно договориться. Я помогу», — ответил я вождю странников. «Зачем тебе это?» — удивленно спросил шаман. «Почему нет?» — усмехнулся я в ответ. «Я друг вашего племени, как и друг детей угла», — добавил я, и мне в голову пришла довольно занятная мысль. «А что, если объединить все племена иных?» — подумал я, смотря на украшение странников, которое висело на моей шее рядом с ожерельем, которое мне дал избранник угла. «ХММ, а идея-то неплохая, вопрос только зачем?» Ответ нашелся практически сразу. «Чтобы создать единое и сильное государство в проклятых землях, где каждый, не только иной, мог найти себе место, ведь земли Великой Матери были неограненным алмазом, кладезем для любого исследователя, сокровищем для старателей, начиная от зачарователей и заканчивая другими профессиями, вроде кузнецов и плотников. А еще здесь был просто рай для магов. Магическая энергия была повсюду, даже сам воздух был пропитан ей. Земли Великой Матери была благоприятная среда для развития магического дара, и, конечно, я был не удивлен тому, что среди одаренных коренных жителей проклятых земель встречались очень сильные маги. Неважно, были они шаманами или друидами. Странно, но подумав об объединении иных, эта мысль настолько укоренилась в моей голове, что теперь мне сложно было думать о чем-то другом. Создать города, наладить сообщение между ними и торговлю, начать налаживать отношения со внешним миром, и многое-многое другое. Можно было сделать много всего полезного, но тут вставал вопрос, все ли согласятся на это, и не вызовет ли это кровопролитную войну между племенами иных. А еще меня беспокоило то, что может случиться в будущем, если племена коренных жителей проклятых земель будут объединены. Не захотят ли они пойти войной на материк, стать тем, из-за кого развяжется война между иными и людьми, я определенно не хотел. Хотя, что-то я далеко забежал вперед. Не уверен, что иные, вообще, захотят объединяться под предводительством не себе подобного, а человека, коим я являлся. Ладно, пока я рассуждал над тем, во что можно было превратить земли Великой Матери, мой собеседник принял решение. Избранник угла очень сильный друид. Возможно, даже сильнейший в наших землях, и если ты поговоришь с ним, он, возможно, поможет, добавил шаман, и я кивнул. Может, пока я здесь, ты покажешь мне остров? Спросил я вождя странников, так как кроме поселения иных, я нигде не был. Сын покажет, ответил собеседник, после чего подозвал одного из своих соплеменников и приказал ему найти кровозуба. И нашелся он не скоро. «Прости, отец, я занимался черной скалой и подводной тенью», — произнес друид, когда подошел к лавке, на которой сидели я и его отец. «Привет, Люк», — кивнул мне иной. «И как у них дела?» — спросил вождь. Кровозуб тяжело вздохнул. «Неважно», — с грустью в голосе, — ответил он. «Подводная тень, еще более-менее, а вот черной скале совсем худо. Хотя, вчера все было еще хуже. Ты что-то сделал?» спросил друид. «Люк сделал», ответил сыну отец. «Он дал зелье». «Зелье?» удивился кровозуб. «Да, регенерации», ответил я иному, после чего сразу пояснил. «Оно увеличивает скорость восстановления тела, но я не уверен, что оно сильно поможет. Зелье рассчитано на человека, а черная скала очень большая, поэтому эффект заживления будет гораздо меньше. Но это хоть что-то», ответил сын вождя, по которому было видно, что он сильно переживает за фамильяров. «Что будем делать дальше, отец?» спросил он вождя. «Поплывем к детям угла», ответил ему мрачноглаз. «К избраннику угла, но он же, Люк сказал, что поговорит с ним», перебил сына шаман. «Другого выхода, как спасти жизнь черной скале, я не вижу», добавил вождь странников, в голосе которого слышались нотки обреченности. «Ясно», задумчиво ответил кровозуб. «И когда мы отплываем?» спросил иной отца. «Вечером. Мне нужно проследить за Сиархом и понять, все ли с ним хорошо. Если да, то когда начнет заходить солнце, мы отправимся в путь, ибо нельзя терять времени», ответил сыну мрачноглаз. «А пока, покажи Люку остров», добавил вождь странников и встал с лавочки. «Отец, ты уверен, что все в порядке? Мне уже лучше», спокойно произнес шаман. «Увидимся вечером, Люк», сказал он и скрылся в своем жилище. «Проводим отца взглядом», иной произнес. «Идем», он сделал пригласительный жест и пошел в сторону так называемых гор. На самом деле, это был панцирь Сиарха, который состоял из сегментов, и в середине его тела, они начинали уходить вверх, образуя что-то вроде гор или скал. Во всяком случае, на это они походили больше всего. Ну, и судя именно там, в горах и происходило самое интересное, начиная от источника пресной воды и заканчивая живностью, которая там водилась. «Сначала обойдем остров по кругу», произнес кровозуб, и я улыбнулся. Настроение с самого утра у меня было хорошее, а еще мне предстояла экскурсия по острову Монстра, которая должна была быть очень увлекательной. Ну, не красота ли? Глава 14. Нейтральные воды. Признаться честно, призрак был готов увидеть на борту своего корабля кого угодно, но только не карателя. Хотя он вроде как приходится дяде этому Костельмару. «Давно не виделись», усмехнулся Астер, смотря в глаза одному из лучших убийц Галларии. До того, как им стал сам призрак, разумеется, его собеседник хмыкнул. «Предпочел бы не видеться еще столько же», спокойно произнес Франсуа, глядя Астеру в глаза. «Взаимно», кивнул Диарсия. «Так, какими судьбами?» спросил он незваного гостя, хотя и так знал ответ на этот вопрос. «И снова все из-за этого Костельмара. Почему так много завязано на этом виконте, о котором всего год назад было вообще ничего не слышно? Откуда он вообще вылез на его голову?» «Не придуривайся, Астер, ты знаешь, зачем я здесь», — холодным тоном процедил Деклари. «Из-за молодого Костельмара», — усмехнулся призрак. «И сдался он всем», — добавил Диарсия, не спуская со своего собеседника глаз. «Убийца знал, что перед ним необычный противник, и что если он не будет держать ухо востро, то можно будет его и вовсе лишиться. Разумеется, вместе с головой». Каратель хмыкнул и посмотрел на оружие в руках Астера. «Меч Рашфоров. «ХММ, не думал, что он у тебя», — произнес ядовитый маг. «Дали поиграться», — усмехнулся Франсуа. Диарсия сжал так сильно, что рука начала ныть от боли. Сначала Жумельяк, теперь еще этот Франсуа. Призраку ужасно хотелось вспороть брюхо карателю и выпотрошить его, но он также понимал, что перед ним не совсем обычный маг. Астер знал, какими техниками обладает Деклар, и они могли доставить ему немало проблем. Особенная его магия, которая была слишком. Призраку всегда было сложно охарактеризовать магию карателя. Эти его яды. Проблема заключалась в том, что если они начнут сражаться, могут. Нет, точно пострадают другие на корабле. Возможно, даже, никто кроме карателя и призрака, вообще, не выживут. И что тогда? Один Астер с кораблем точно не справится. А ведь на борту еще была и Венера Сервантес, смерти которой он тоже допускать никак не хотел. «Ты пришел сражаться?» Проигнорировал вопрос карателя, спросил ядовитого мага-призрак. Возможно, Деклари пожал плечами, а буквально в следующий момент в его руках появилось по клинку. Мгновение, и их лезвия стали разного цвета, одно темно-зеленым, второе – багряно-красным. А еще через пару секунд, с них, прямо на палубу начали падать капельки магии, попав на дерево, которые сразу же заставляли его дымиться и шипеть. «Черт!» – выругался про себя призрак. Он явно настроен очень серьезно. «Так, что тебе надо?» – прямо спросил Астер. «Давай уже без этих намеков, меня начала утомлять эта игра», – произнес Диарсия. «Хочешь, чтобы я вернулся на континент?» «Так, вроде, мы с Жумельяком уже обсудили это», – спокойно добавил призрак и исчезнув. В следующее же мгновение появился на деревянном периле левого борта. Причем, сидя. «Нет, того, что ты вернешься на материк мало», произнес каратель, и Астер сразу же напрягся. «Что ему еще надо?» подумал призрак, смотря в глаза ядовитому магу. «Мало, что тогда тебе от меня нужно?» спросил призрак. «Нужно, чтобы ты сказал королю, что Люк Кастельмар мертв, и что ты выполнил свою задачу», ответил ему Франсуа. «Он в своем уме, или... просто издевается», — подумал Диарсия, смотря на своего собеседника. «Знает же, что его наверняка будут проверять дознаватели, и если окажется, что он солгал, то...» Об этом Астер даже думать не хотел. Оказаться в Кастилии он хотел меньше всего, не говоря уже о чем-то похуже. Хотя, что может быть хуже самой жесткой тюрьмы Галларии? Уж лучше смерть. Хотя, каратель, вон, пережил все ужасы, которые там творились, и призрак... его хоть и неосознанно, но уважал за это. «Ты же знаешь порядок», — произнес Астер. «Я должен буду предстать перед дознавателями». «Знаю», — хмыкнул Франсуа. «Мне ли не знать», — добавил он, продолжая смотреть в глаза Диарсия. «Но я думаю, то сможешь что-то придумать, разве нет?» — спросил ядовитый маг, и на его губах появилась улыбка. «Он что-то знает, чего не знаю», — подумал призрак. «Но, что, ты знаешь, что их не обмануть?» «Они могут залезать в голову и...» И тут Диарсия осенила. «Венера. Но, тогда, откуда знает про нее каратель?» «Вижу, что ты понял», — произнес Деклари. «Девчонка Сервантес, она же здесь?» — спросил ядовитый маг призрака. «Это тебя не должно волновать», — процедил сквозь зубы Астер. «Еще как должно», — Франсуа пожал плечами. «От этого много, что зависит. Например, с вызовом», — спросил лучший убийца Галларии. «Твоя жизнь, например», — спокойно ответил каратель и пожал плечами. «Да», — усмехнулся Диарсия. «Ладно», — добавил он, и в следующее мгновение исчез. Терпение призрака лопнуло. «Это наш источник воды», — произнес Кровозуб, когда мы оказались возле небольшого озера, которое было около сотни метров в диаметре. «Когда Сиарх погружает голову под воду, отсюда», — друид указал на середину водоема, — «бьет поток воды, за счет которого это озеро не высыхает», — добавил он. «Идем», — он сделал пригласительный жест, и я последовал за ним. «Вообще, мы с сыном вождя довольно быстро обошли весь остров кругом. Это не заняло и часа. Затем, мы забрались на вершину панциря гигантской черепахи, где между ее сегментами панциря и оказался водоем, рядом с которым мы стояли. Интересный, однако, у них симбиоз», — подумал я, идя вдоль воды, которая была насыщена магической энергией. При этом моноимена Сиарха, видимо, проходя через его организм, морская вода, которая и так содержала магическую энергию, насыщалась его элементом еще больше, из-за чего становилась очень концентрированной в магическом плане, но при этом становилась пресной. Мы шли вдоль берега, пока Кровозуб вдруг резко не остановился. «У тебя есть оружие?» — вдруг спросил он. «Разумеется», — ответил я и сначала достал шпагу, а потом подумал, и вытянул из магической сумки двуручник, подаренный мне неспящим губернатором. Раз уж я был на острове иных, то и сражаться нужно было чем-то подобающим, и двуручник, который был насыщен темной маной, подходил для этих целей как нельзя кстати. Хотя, не зная, с кем нам предстояло сражаться, было сложно делать какие-то выводы. Не спрашивая Кровозуба, что нам угрожает, я воспользовался магическим зрением и сразу понял, кого почувствовал друид. Это были все те же многоножки, с которыми я с племенем странников боролся под водой. В руках сына вождя появился костяной нож, который он вытянул из ножен у него на поясе. Кстати, мой костяной церемониальный нож никто не забрал, и, видимо, не собирались. Что ж, я был не против заиметь в коллекции такой сильный магический предмет. Интересно, а как двуручник справится с панцирями паразитов? Подумал я, беря его в одну руку, попутно насыщая мышцы магией. Можно, конечно, было напитать оружие отравой винолингов, но мне хотелось проверить, насколько хорош двуручник без моей магии. Пока я думал обо всем этом, я успел посчитать тварей. Всего их было 6, и особых проблем они нам доставить не должны были. Во всяком случае, под водой я их убил не один десяток, если, вообще, не больше сотни. Я поудобнее перехватил клинок и пошел вперед. «Подожди!» – остановился меня Кровозуб, положив руку на плечо. Я смерил друида непонимающим взглядом. «Это опасно!» – произнес он, кивнув вперед. «Скорее всего, логово новое, а значит, там может быть матка», – добавил он и произнес слово, которое я не смог перевести. «Наверняка, это было какое-то ругательство». «Опасно! Я недавно убил их больше сотни», – возразил я сыну вождя. «Ты не понимаешь», – покачал головой Кровозуб. «На суше они куда опаснее, чем под водой», — пояснил он. Хмм, а его слова звучали логично. Несмотря на то, что скалопендры-паразиты двигались под водой, довольно быстро, было видно, что это не их среда обитания. Интересно, насколько они быстрее? А еще друид упоминал про матку. «Это какой-то особый вид?» Я задал этот вопрос сыну вождя. «Да, они больше, злее и опаснее», — ответил мне собеседник. «Интересно, я начал создавать вокруг себя магический доспех, и часто появляются гнезда?» – поинтересовался я. «Да», – кивнул Кровозуб. «У этих тварей все происходит очень быстро. Им не требуется месяцев или дней, чтобы матка могла создать кладку. Иногда этим тварям хватает дня, чтобы матка отложила яйца, из которых на свет сразу же появляются уже взрослые паразиты», – ответил мне друид. «Ясно», – задумчиво ответил я. «Я все равно пойду», сказал я Кровозубу. «Эха, жаль, я не взял с собой Титуса и Тину», подумал я, смотря в сторону, куда был обращен опасливый взгляд моего провожатого. «Подожди», друид снова схватил меня за плечо, когда я пошел вперед, тем самым остановив меня. «Не рискуй, Люк, давай вернемся, возьмем воинов и вернемся», предложил мне Кровозуб. «Хмм, вообще, предложение звучало логично, зачем рисковать, но с другой стороны, мне хотелось проверить свои силы против этих тварей на земле, плюс азарт». «Хорошо, иди за воинами племени», — ответил я сыну вождя. Кровозуб смерил меня подозрительным взглядом. «А ты?» — спросил он. «Останусь караулить их здесь, а то мало ли», — соврал я иному. Ушел друид нехотя, причем он явно не поверил моим словам. И не зря, ведь как только Кровозуб ушел, я отправился прямиком к гнезду. «Ну, посмотрим, как хороши многоножки на суше и насколько сильна их матка». Магических тварей я заметил заранее, благодаря магическому зрению, и, судя по всему, застал я паразитов, как раз, во время их трапезы. Фух, я сделал глубокий вдох и поудобнее перехватив двуручник одной рукой, благо мышцы, насыщенные магической энергией, легко позволяли мне это сделать, после чего двинулся в направлении скалопендр. Я не ошибся, многоножки, действительно, были заняты тем, что, создав в сегменте панциря брешь, жадно терзали теперь уже незащищенную плоть гиганта, выдирая из него целые пласты мяса. Причем, часть паразиты пожирали сразу, а часть откладывали в сторону. Самые кровавые и сочные куски, видимо, предназначались для матки. Что ж, придется оборвать их трапезу. Недолго думая, я ринулся в сторону скалопендр-добытчиков, которых я насчитал 6. Почуяли меня твари сразу, поэтому от их компании отделилось двое магических монстров, которые сразу же ринулись в мою сторону, быстро перебирая своими многочисленными ногами по земле, вернее по телу черепахи-исполина. А во, На суше они и правда, гораздо быстрее. Была первая моя мысль, когда, что сократить дистанцию, многоножка потребовалось считанные секунды. А еще, первый же укус, чуть было не стал для меня летальным. Жвала монстра в опасной близости щелкнули прямо перед моим лицом. Да, я был уверен, что магический доспех меня защитил, но тем не менее, двигались паразиты скалопендры очень быстро, и даже будучи усиленным магией, мне с трудом удавалось уклоняться от их атак. Уклонившись от первой атаки, я вынужден был сразу разорвать дистанцию, так как вторая многоножка чуть было не заключила меня в свои объятия, попытавшись взять меня в кольцо, как это делали удавы. А вслед за ней, меня снова атаковала первая магическая тварь. Действовали, к слову, паразиты очень синхронно, что наводило на мысли о том, что они повинуются одному единому разуму, как это было, например, у муравьев или пчел из моего родного мира. Но кто ими управлял и как? Матка, но ведь ее здесь не было. Неужели она могла видеть глазами своих слуг или, может, был какой-то другой способ? Телепатия, например, или мало ли чем там могли обладать монстры с другой стороны разлома. А тем временем, улучив шанс для контратаки, я немедленно им воспользовался. Взмах клинком по широкой дуге и лезвие попадает прямо в сочленение хитиновых пластинок на хребте одной из скалопендр и отскакивает от него. Ничего себе, не думал, что броня этих паразитов настолько прочная. Ладно, тогда будем действовать по-другому. Пнув многоножку в морду и придав удару усиленный импульс, я тем самым оттолкнулся от нее, как от препятствия и начал быстро насыщать свой двуручник ядом. Вот только вторая тварь не стояла в сторонке, и стоило мне хоть немного разорвать дистанцию, как паразит быстро сократил ее и атаковал.